Язва двенадцатиперстной кишки и большая таблетка. В Псковской дивизии как раз был очень стрёмный период. Среди новообученных солдат-специалистов отбирали группу для отправки в дыру. Дыра — это ДРА, или Демократическая Республика Афганистан. Радист Бондарчук в эту группу попадал железно. Специальность освоил, рослый, уравновешенный, одним словом, настоящий десантник. И вот однажды утром при подъеме старшина обнаружил Бондарчука, скрюченного на кровати. Даже встать сил у него не было. Прибежавший врач батальона, в отличие от остальной армии, в десантных войсках были батальонные врачи, внимательно осмотрел солдата, пропальпировал, прощупал его живот и нашел нечто, очень напоминающее обострение язвы двенадцатиперстной кишки. Притащили солдата в медбат. Вообще-то, если это язва, то сразу в госпиталь надо. Но решили чуть повременить, сделать рентген и кое-какие анализы. На рентгене точно язва. Глотнул солдат кишку, там кровь. Сомнений нет. Отвезли солдата в Псков, в гарнизонный госпиталь. А в его медбатовской палате санитары наводят порядок. Постельку меняют, полы протирают. По всей палате хлоркой несет. Хорошо, дезинфекция. Впрочем, даже как-то чрезмерно несет. И все больше воняет от кроватки только что переведенного Бондарчука. Заглянули под койку, а там стоит тарелка с белым порошком. Понюхали? Точно, перхлорат. Доложили капитану, медбатовскому терапевту. У того ушки на макушке. Нормальный солдат в жизнь хлорку под кроватью терпеть не будет. Вот уж что весь личный состав поголовно ненавидит. Сел капитан в санитарку и поехал вслед за солдатом в госпиталь. Там он с Бондарчуком постарался не встречаться, а тихо переговорил с клиническим ординатором отделения, куда того положили. Заходит клинорт в палату. «Позвольте представиться, я ваш лечащий доктор». Вид профессорской, на лице сострадательная серьезность. Полистал медкарту, посмотрел анализы, черкнул пару слов в историю болезни и, как завороженный, уставился на рентгенограмму. Губами шевелит, пыхтит, пальцами тычет. Прямо загадку неимоверной сложности решает. Наконец, вроде решил. Тон у врача сразу переменился. Так, рядовой, картина ясная. Членовредительство. Такое возможно только в одном случае. Если хлорка кишки разъест. Ну что, признаваться будешь? Или нам самим прокурору написать? Признался солдат. Жрал он хлорку. Прокурору никто писать не стал, а солдата элементарно взяли на пушку. Такие вещи по рентгенограмме никто определить не может. Язва ли, эрозия, поди узнай от чего. Полежал он более 2 месяцев в госпитале, кое-как подлечил последствия своей диеты, потом выписался и укатил в родную часть, в свинарник. Но поставленной цели достиг. В Афган бы он не попал даже с рапортом по собственному желанию. Откосился парень. Рубцевание его язвы произошло с весьма сильной деформацией стенки желудка и значительным сужением просвета двенадцатиперстной кишки. Рентгеноконтрастная бариевая каша в его животе вырисовывала причудливую картинку, похожую на какого-то китайского дракона, а врачи только сочувственно кивали. Все проблемы и операцию этого мальчика еще впереди. Говоря о хлорке, сразу вспоминаю случай попроще, но с диаметрально противоположным клиническим исходом. Дело было в том же Пскове, в 37-м парашютно-десантном полку, где я отбывал войсковую стажировку. Решил один десантник поболеть. Навешал мне молодому неопытному досердобольному лапши на уши. Испугался я, прописал ему постельный режим на недельку. Думаю, вроде симулянт, но кто его знает. Впрочем, пусть отоспится, отдохнет, такой иной раз нужнее лекарства. А у кого особой болезни не просматривалось, то понятно, что таких больных мы не сильно загружали. То стену покрасить, то боевой листок написать, то плакат «Мойте руки» нарисовать. Уже почти неделю отлежал тот солдат у меня в полковом лазарете, мало показалось. Убирался он в аптеке и спер таблетку ДП-2Т. Шайба такая, в диаметре около 4 сантиметров и высотой где-то 1,5 сантиметра. Обеззараживает впечатляющее количество воды, 3 тонны минимум. И проглотил ее, не разжевывая. Но я этого не знал. Как таблетка исчезла, так стал я верещать истерическим голосом, что если кто эту дрянь выпил, то надо немедленно в реанимацию ехать, потому как помрешь в муках. Я, кстати, сам так искренне думал. У страха глаза велики, признался солдатик. Я его спрашиваю, мол, когда ты эту гадость ел? Утром, говорит. А дело уже под вечер было. По моим расчетам, уже в самый раз в агонии биться. Короче, не повез я его никуда. Хоть бы что ему, гастрит разыгрался и только. Другое интересно, как он, бедолага, такую дуру, не запивая, анальгин с трудом проглатывает, а тут